От реки несло желанной прохладой. Никита успел выкупаться и обсохнуть. Рубаху повязал на древко косы, подвернул порты до колен, босыми ступнями тревожил муравку на косогоре. А увидал Надежду, вовсе пустился бегом. Не случилось ли чего? Лица на тебе нет. Устала немного. Если потревожил кто, покой твой смутил, так меня не таись. Я без мудреного слова с любым лиходеем управлюсь. Полно, любимый мой. Нет более причин для тревог. Разве что паук мне на плечо с орешки спустился. Да, муренка второй день дорогим гостям дорожку вылизывает. Наверное, оденец наш телеги с карбом грузит. О, Харибинка предлагает утяток взять, да пасти на реке. Кузенька берется сторожить. Хочу спросить твоего совета. Лишь бы тебе по душе затея. Мне другое чудно. Как в сказке терем у нас сложился на высоком месте. И скоро соседи появятся славные. Все задумано и легко удается. Знать, ушедшие родичи спросили за нас боков. Вот те щедры. Никита поставил косу к жердине, подпирающей старую черемуху на границе леса. После обнял Надежду и пытливо заглянул в глаза. Осталось детишек дождаться. Тогда уж полные короба удачи. Всему будет время. А скажи мне, мил друг Никитушка, не заводил ли с тобой князь разговоров о путешествиях за каменный пояс? «Пусть заводил. Что нам до того?» – насторожился богатырь. Надежда усмехнулась потаенным думкам и, прикрыв глаза, принялась горячо целовать загорелые плечи мужа. «Ветром от тебя пахнет. Да чего хорошо. Иной раз вспоминаю, как ночевали с тобой в снегу, обнявшись под волчьей, а сосны нам колыбельные нашептывали. Перелетная у меня душа. Как по мысли о новых путях замирает сладко». «А куда ветер, туда и дым», – загадочно отвечал Никита. «Я ведь тоже хочу денежку в оборот пустить. Свою ватагу снарядим и разведаем проходы через большой камень. Любопытно мне поглядеть, как там живет народ, как себе дома строит, много ли местным князьям платит дани. Жаль, Ядрей отказался от расписной ладьи, змеево подаренье, а то бы сговорились на ней пуститься в новый поход». «Это ничего. Может, сбудется такая пора, когда у каждой избы летучий корабль будет ждать послушно». «И всего станет у людей вдоволь, войны закончатся на земле. Знаешь, ладушка, надо нам меч-то убрать из красного угла, под пол спрятать. Пущай лучше там пугает мышей, а понадобится вновь, так недолго достать». «Руки, небось, болят, намахался за день. Баньку сготовлю, завтра разомну тебя хорошенько, заговорю и исцелю». «Косой махать, не мечом рубить», — нарочито строго ответил Никита. «Твоя правда, хозяин мой. На сенокосе эти сердце радуется. А помнишь, как собирала тебя на лютую сечу железноруким? Птицей готова была вслед лететь. Каждую лихую стрелу крылом отводить. На груди твоей распластаться за место кольчуги». Сбивчиво шептала Надежда. «Ты лучше вперед смотри, лада моя. Не умею я волховать. А нутром чую, что все горести у нас уже миновали. Светлая впереди дорога». Отдохнув немного в примятой ржи, пошли молодые к дому, в ту сторону, откуда по утрам золотым стажком поднимается солнце. Конец.